Взяв из стоящей под раковиной корзинки чью-то расческу, она шмыгнула носом, бросив новый себе вызов, и принялась уничтожать бардак на голове. Гора, Азуми и трое еще молодых шиноби встретили Мицуми усталой, опухшей, несчастно улыбающейся, но, что самое главное, расчесанной. Она поприветствовала их хриплым тоненьким голосом. «Здравствуйте! С добрым утром, Мицуми-чан!» Гора стоял, сцепив руки в замок за спиной, и улыбался. «Как спалось? Замечательно, спасибо! Это радует!» Он не переставал улыбаться и смотреть на нее, такую маленькую и хрупкую, милую и добрую, невинную и слабую, пока Азуми не ткнула ему локтем в бок. Правитель всея Ямагакури пришел в себя и, прокашлившись, выдал. «Итак, Мицуми Фукусана, команда из генинов моей деревни проводит тебя прямиком до дождя». Айдай посмотрела на выданную ей в помощь команду, состоящую из двух девочек и одного парня, и молча удивилась. Перед ней был ее вчерашний новый знакомый, Кен. Он стоял вместе с напарницами по стойке смирно, высоко подняв подбородок в знак уважения правителю, а пока тот давал им напутствие, посмотрел на Мицу и с улыбкой подмигнул ей. Мицуми растерянно моргала. «Мы отправили орла в Амигакури с сообщением для Ханза Саламандра о том, что в течение 2 недель наши шиноби доставят гражданскую обратно в деревню», сказала старая Азуми. Фукусана была безмерно благодарна этим людям, но какая-то часть ее недоверчиво спросила: «Неужели они по доброте своей душевной решили мне помочь? Или за этим стоит что-то иное? Они ведь потом не потребуют у правителя деньги за то, что проводили меня. И почему Азуми-сан сказала Ханза? Его ведь Пейн уже давно убил, разве нет? Держи, девочка, это тебе в дорогу», старушка протянула иномерянке небольшой мешочек. «Что это?» Непонимающе протянула она, принимая дар. «Еда. Тебе надо что-то кушать, а то вон какая худая, кожа до кости». «Я ошиблась. Здешние люди очень добрые. Ох, как-то неудобно». Мицу покраснела. «Хах, неудобно ей». Усмехнулся Кенли, развернувшись, махнул рукой. «Хватит тянуть время. Гора сама, мы отведем девушку в Аме, а после вернемся. Ждите нашего возвращения через несколько недель». Гора, втихомолку гордясь своими генинами, лишь кивнул. Мицуми поблагодарила старейшину и правителя за помощь, а после подошла чуть ближе к команде Ямагакури. Помимо Кина, в ней состояли еще 2 девушки, одна из которых сразу же представилась. «Меня зовут Хирами». Белокурой девочке от силы было 15. С приветливой улыбкой она смело протянула Мицу руку для знакомства. «Я Шири». Вторая, ее младшая сестра, была потише и скромнее. Глаза ее были не тускло-серыми, а ярко-ярко-голубыми, как сегодняшнее небо. Мицуми Фукусана, настроение, как бы иномерянка не пыталась приободрить себя в мыслях, так и осталось паршивым. Вместо ответной улыбки она, подобно Гора, ограничилась кивком. «Вы вдвоем очень похожи. Вы сестры». Хирами просияла. Шири, надеявшаяся, что этот вопрос не будет задан, в досаде вздохнула. «Да», ответила Хирами, «мы двойняшки». «Прямо как? Они ведь тоже». А руки и телеги, переглянувшись, с недоумением посмотрели на нее. Айдай моргнула. Образы подруг исчезли. Вместо них стояли Хирами и Шири. «С тобой все в порядке?» — побеспокоилась Хирами. «Все замечательно», — голос предательски дрогнул. К горлу подступил ком. Мицу задрала голову к небу, подавляя слезы. «Долго стоять собираетесь?» — крикнул им Кен, обогнавший их на несколько метров. «Шевелитесь, девочки, уходим». «Ладно, идемте», — протянула Шири, будто уже устав, и, оттолкнувшись от земли, через мгновение уже была возле Кина. «Мицуми, давай я понесу тебя». Хирами положила ладонь ей на плечо. Мицуми вздрогнула и оторопело посмотрела в серые, как ее нынешнее настроение, глаза, но те светились заботой и добротой. «Нам сказали, что ты не шиноби». «Это правда». «Ам, верно, я не шиноби. Путь долгий, пешком мы не пойдем, а будем передвигаться по деревьям», — разъяснила все девушка Генин. «Так что давай я понесу тебя на спине, тебе не тяжело будет. Я не такая уж и пушинка. Это мое задание — доставить тебя как можно быстрее в Амигакури». Блондинка присела на одно колено. «Давай поспешим, Кен не любит ждать». Фукусана неуверенно кивнула. Только иномерянка и успела обвить руками шею новой знакомой, как они вдвоем тут же взмыли в небо. Кен усмехнулся, заметив, как Мицу от неожиданности и страха крепко зажмурилась. «Ну, наконец-то, вы, женщины, такие долгие. Помолчал бы, презрительно кинула Шейри. Все, отправляемся. Да, вперед, кивнула Хирами. Так и покинули они деревню, скрытую в горах. Ару, мне так плохо, тихо лепетала Фукусана в трубку, всхлипывая. В чем дело? Раздался голос Сикурами на той линии. Снова винишь себя, как ты угадала. Ха, Мицу, ты слишком примитивная. Да ладно, Хари фигней страдать. Это не фигня. Я действительно виню себя в распаде Шикуцуйоми. А им сама не захотела продолжать нашу дружбу. Забыла, что ли? Нет, ты не понимаешь. В тот день я была с ней, я могла подобрать слова и вразумить ее. Но я промолчала. И вот итог, Ику. Она ушла. Айдай, ты так говоришь, будто она умерла. С ней все в порядке, она здорова, это главное. Подумаешь, разошлись наши дороги в жизни. Это не повод, чтобы так страдать. И ты даже не скучаешь по ней. Скучаю. Ужасно скучаю по всем вам. Сколько мы уже не виделись. Полгода прошло с тех пор, как вы с Шизуй разлетелись и покинули меня. Серьезно, Хари уже страдать, самой-то еще не надоело. Мы же не просто так улетели из Бишкека, учиться все-таки нужно. Знаешь, после всего того, что с нами произошло, ну, появление Акацуки главный тому пример, я чувствую, что учеба, это не совсем то, чем я хотела бы заниматься. Что? Ты вообще о чем? Ику, я спокойно жить не могу, осознавая, что где-то там все же существует другой мир, мир Шиноби. И так ужасно осознавать, что Акацуки, живые люди, все умрут. Точнее, их всех убьют. Ох, Миц, что за мысли на ночь глядя. Мне плохо от того, что мы отпустили их на верную смерть. Мы ведь знали, когда, как и где они все умрут. Мы знали их будущее, и даже не сказали им. Это уже на моей совести, выдохнула Каланза в трубку. Тогда я могла остановить Пейна и все рассказать ему. Но я полностью своими же руками угробила бы к чертям весь канон. Но зато спасла бы несколько жизней. Вот именно. Я побоялась, мне не хватило решительности, очередной вздох на той линии. Просто знай, Миц, не только ты совершаешь ошибки. Мы, люди, а людям свойственно ошибаться. Пусть мы и не общаемся больше с им, ну и что? Ее хотя бы не мучает совесть, что она не спасла преступную организацию. Знаешь, люди приходят и уходят, и этого никому не изменить. Но не случайно же Акацуки попали именно к нам в квартиру. Именно к тем девушкам, которые знают канон. Вдруг это была судьба, и мы должны были помочь им и не дать умереть. Довольно. Хватит жалеть о содеянном. Что сделано, то сделано, и все тут. Если уж и говорить о судьбе, то мы им не сказали, что их ждет в будущем, поэтому все идет так, как должно быть. Ты права, ничто не случайно. Акацуки побывали в нашем мире, пообщались с нами, возможно, некоторые из них изменили свое мнение о чем-нибудь там, стали белее и пушистее. Но так или иначе, они все преступники, они все умрут, как бы печально это ни звучало. И мы никогда не были и не будем в силах им помочь. Боже, мы загубили 10 жизней. Нет, каждому из Акацуки суждено умереть, так что мы не будем виноваты в их гибели. П.Ф. Если судьба или шинигами, то бишь бог смерти там какой-нибудь, и хотели бы, чтобы Акацуки спаслись, то они бы навсегда оставили их в нашем мире. Но, ну, или в крайнем случае, если кто-то всевластный там и хотел бы сохранить им всем жизнь, то он бы отправил нас или кого-нибудь еще из фанатов Наруто в мир Шиноби, чтобы все предотвратить. Ику. Но Акацуки в своем мире, а мы в своем. Так что все на своих местах. Тишина в ответ. Вот именно, молчи, Мицуми. Хватит себя лишней разнакручивать. Хорошо, как скажешь. Подумай над моими словами. Хорошо. Все, разговор окончен. Ику, подожди. Что? Я скучаю по вам с Шизуй. И я тоже по вам двоим скучаю. Мы скоро встретимся, честное слово, обещаю тебе. А теперь все, иди спать, уже поздно. Фукусана распахнула глаза. Темное небо встретило ее звездами. Несколько дней она с командой из Ямагакури перебиралась из одной страны в другую, направляясь в Аме, которое, казалось, было так близко, а на самом деле, так далеко. Добравшись до страны огня, они сделали привал где-то в глуши леса. Мицуми не помнила, как уснула. Зато сон остался свеж в ее памяти. Она лежала на земле возле разведенного кином костра, укутавшись в тонкий плед. Было не так холодно, но Мицу подрагивала. Это был не сон. Этот разговор с Ику, он и вправду был. Очень давно, чуть больше 3 лет прошло. Почему он мне приснился? Если кто-то всевластный там и хотел бы сохранить им всем жизнь, то он бы отправил нас или кого-нибудь еще из фанатов Наруто в мир Шиноби, чтобы все предотвратить. Ару, как же я ненавижу, когда твои слова начинают реализоваться. Ты прям чувствовала тогда, что что-то подобное произойдет. Мицуми долго смотрела на звезды, вспоминая голоса подруг, их улыбки, шутки, взаимные подколы, смех. Вспомнила родителей, с которыми так мало общалась в последние дни своей жизни там. Подумала и о брате, и о сестренке, с которыми вечно спорила, но безмерно любила. Когда слезы начали жечь горло, Айдай приняла сидячее положение и огляделась. Вокруг костра лежали Кен, Хирами и Шаири, каждый в своем спальном мешке. Все видели мирные сны, посапывая. Почти все. «Почему не спишь?» – послышался шепот Хирами. Девушка вылезла из своего спального мешка, подошла к Мицу и присела возле нее. «Не спится что-то», – прошептала в ответ иномерянка. «А ты почему?» «Да то же самое. Я слышала, ты что-то бурчала себе под нос. Ах, это...» Фукусана неловко отвела взгляд. «Это были мои мысли вслух. Я тоже иногда люблю поговорить с собой. Гора-сама говорил, что нет лучше собеседника, чем ты сам. Как считаешь?» Она тихо посмеялась. Мицу, кивнув в согласии, улыбнулась. «Не хочешь перекусить?» Айдай была не против. Хирами встала, направилась к своему рюкзаку и, вынув из него пакет санигири, вернулась к Фукусане. Тихонько развернув пакет, она протянула один рисовый шарик. Мицу с удовольствием приняла и сразу куснула его. «Слушай», — заговорила Генин спустя задумчивую паузу, «а у тебя есть семья в Амигакуре?» Мицу перестала жевать. «Семья? Да. Твои родители, сестры, братья, они сейчас в Аме. Ждут тебя?» «Ну, сложно сказать. Я жила одна. Давно не общалась с родителями. Брата за последние полгода видела только однажды, как и сестренку. Для меня пока что семьей были 2 девочки, мои подруги. Но и с ними я на какое-то время разлучилась. А вот на какое, сама не знаю. Возможно, они сейчас где-то в Аме ходят. Ну, или они где-то очень-очень далеко. Там, куда я попасть вряд ли смогу. Иной мир, что ли?» Испуганно предположила блондинка. «Ну, Айдай замялась. Это тоже вариант. А так, есть еще парочка человек, но я не уверена, что могу считать их своей семьей. Они сейчас находятся в дожде. Наверное. А что там с твоей семьей? Она осталась в Ямагакуре?» «Нет». Хирами опустила голову. «Моих родителей убили, когда мне едва было 5. Наша деревня очень маленькая, да и находится недалеко от главной, деревни Облака. Поэтому мы часто подвергаемся нападениям, грабежам, часто страдаем и теряем. И вот у меня теперь осталась лишь Шири, моя любимая младшая сестра. Сочувствую». Мицу погрустнела. «Знаешь, вы вдвоем чем-то напоминаете мне тех моих подруг. Они тоже двойняшки, как и вы. Бывает же такое». Девушка рассмеялась. «Будешь еще анигири?» «Да, давай». Блондинка потянулась к пакету с едой и оттуда достала еще один рисовый шарик. Тепло улыбнувшись, она протянула его Мицуми. «Спасибо, Икура». «Что, Хирами?» – осеклась Фукусана. «Спасибо тебе, Хирами. Эй, Мицуми, ты мне нравишься». Кен развлекался, как мог, мучая бедную иномерянку. «В своих объятиях. Ты такая милая и хорошая. Круто, да. Ты и вправду такой дурак или только притворяешься?» Мицу устало посмотрела на мальчишку. «Что же тебе от меня нужно, что ты меня уже как 2 часа так мучаешь?» «Я не мучаю, я правду говорю». Парень рассмеялся. «Разве я не могу сказать симпатичной девушке, что она мне нравится? Что же ты к Мицу так прицепился?» Шаири ухмыльнулась. «Влюбился. Ну да». Он хлопнул в ладоши, смеясь. «Я уже сколько твержу ей это. Да этого дурака всего лишь забавляет, как Мицуми смущается». Хирами улыбнулась. «Это глупо, но мило». «Да чего же тут милого?» — горевала Фукусана. «Он мне специально на нервы действует. Мицуми, не хочешь стать моей?» Генин с похабной улыбкой показал ей мизинчик. «Подружкой. Бедняга уже даже не знает, чем себя развлечь», — Шаири утомленно протянула. «Ох, я не могу так больше», — пылала от злости и смущения Айдай. «Шизуи, как вы вообще его терпите?» «Шизуи, я Шаири». «Что? Ой. Извини, я случайно. Ты уже в который раз нас с сестрой называешь либо Икурами, либо Шизуи», — заметила Хирами. «Это те твои подруги, о которых ты мне говорила?» «Да, извините». У вас имена немного похожи, вот я и оговариваюсь всегда. Ничего, бывает, отмахнулась Шири. Хотя мое имя и имя Шизуи совершенно не похожи, разве что только первой буквой. Мицуми виновато опустила глаза. Она ругала себя за то, что не могла ни на секунду забыть о Каланзе. Следующие несколько минут команда из Ямагакури и Мицуми шли молча. Даже Кен молчал. Им оставалось преодолеть парочку километров, и вот они уже будут на подходе вами. «Слушайте», — вдруг подала голос Мицу. «А вы верите в другие миры? Другие миры?» Кен прыснул. «Чепуха все это. Я верю разве что в иной мир», — тихо произнесла Хирами. «Пф, такое только в сказках», — скептически подметила Шири. «А ты что, веришь, что ли?» «Верю. Еще как верю. С чего бы это?» — сощурился парень. «Мне кажется, что всякое на свете бывает». И вновь молчание. Ребята еще пару минут шли в тишине, а после... После Кен остановился. Замер, вглядываясь в пространство перед собой с тревогой, будто забыл выключить дома утюг. «В чем дело?» — с усталостью произнесла Шири. «Чего затормозил? Отлить хочешь?» Мутно-зеленые глаза парня метались из стороны в сторону. Дыхание совсем стихло, он прислушивался. «В сторону!» Внезапно прокричал он и в мгновение оказался возле Мицуми. Одной рукой схватив иномерянку за талию, Кен натолкнулся от земли и отпрыгнул на несколько метров. Сестры также рефлекторно последовали команде. Секунда, и в землю, где только что все стояли, воткнулся одинокий кунай, с прикрепленной к нему взрывной печатью. Раздался оглушающий взрыв. Земля сотряслась, Мицу едва не свалилась с ног. Хирами, Шири и Кен приняли боевую стойку, вооружившись кто чем. Кен велел Фукусане оставаться позади них и не высовываться. «Так-так, кто там у нас?» Перед ребятами появилось два амбала, высоченные, плечистые, но с тупыми недоразвитыми лицами. «Неужто генины пожаловали на нашу территорию? Что за это?» Фукусана высунула голову, чтобы взглянуть на явных противников. Ей удалось разглядеть их банданы. Это нукинины из деревни, скрытой в водопаде. Она невольно вспомнила, что это родная деревня Какузу. «Что они здесь забыли? Кто вы такие?» — заголосил Кен. «Территория не ваша, а страны огня. Так уверены в этом?» — гоготнул один из них. «Какие симпатичные девчоночки!» — оскалился второй. «А кто там у вас за спинками?» «Еще одна девка. Уже хорошо. Эй, Джун, кажется, сегодня нас с тобой будут ублажать трое девушек-генинов. Как тебе?» «Звучит неплохо», — усмехнулся Джун. «А с пацаном что? Да убьем, что ж еще? Да как вы?» Кен залился гневом. «Да я вас за моих подруг разорву на мелкие кусочки, усекли, ублюдки. Ох, как грозно!» — рассмеялся мужик. «Слышь, Изаму!» Джун покосился на своего товарища. «Я с этим сопляком разберусь сам, а ты тех троих схвати. Хорошо, не возражаю». Амбалы с жуткими лыбами понеслись на ребят. Команда из Ямагакури насторожилась, приготовилась к бою. Мицуми была в ужасе. Тело дрожало, как листик на ветру, ноги подкашивались, дергалась нижняя челюсть, и иномерянка не ожидала, что так легко и быстро окажется в смертельной опасности и увидит настоящий бой ниндзя. Суйтан. Водяная труба. Сложив необходимые печати, воскликнул Кен и, легко подпрыгнув в воздух, выдохнул изо рта мощную струю воды, направленную против Изаму и Джуна. Однако, последнему хоть бы хны, он даже не стал уворачиваться. Оттолкнувшись от земли, он напролом полетел во вражескую водную струю, прикрывая голову одной рукой. Кен ошарашенно наблюдал за тем, как за какие-то секунды Джун в прямом смысле рассек воду своим телом и полетел, как шар для боулинга, на парнишу Кеглю. Нукинин сжал руку в кулак и, влив туда нужное количество чакры, ударил Кена в челюсть. Генин отправился в нелегкий полет, кажется, уже в воздухе потеряв сознание. Джун победоносно загоготал и побежал добивать парня. «Кен!» — в унисон вскричали сестры. «С ним покончено!» — гоготал Изаму. «Малышки, мне так не хочется уродовать ваши миленькие лица. Лучше добровольно подойдите ко мне и делайте все, что я вам велю. Да пошел ты, засранец!» — воспылала Шири и, крутанув у себя на пальцах два кунея, крепко сжала их и понеслась на мужика. «Получи!» Первый удар ножиком в правой руке, промах, амбал уклонился. Второй удар, промах. Третий, промах. Четвертый, промах. «Я помогу ей, а ты даже не думай встревать в бой», — предупредила Мицухирами, а затем понеслась на помощь сестре. Фукусана давилась собственной беспомощностью, не в силах сделать ничего, кроме того, что пялится на то, как девочки пытаются завалить здорового мужчинище. В груди все разрывалось, ей хотелось кричать от раздираемого сердца страха за ребят, которых она знает от силы несколько дней. Если бы она могла, то не колеблясь бы отдала свою жизнь в обмен на благополучие и безопасность своих новых друзей. Но сейчас единственное, что было ей положено, стоять и не дрыгаться. Футон. Воздушные пули. Шаири резво сложила печати, глубоко вдохнула и изрыгнула из себя потоки чакры, которые приобрели форму воздуха, могущие разрезать все на своем пути, даже плоть. Митсу затаила дыхание. Она была уверена, что подобная техника обязательно сокрушит противника. Но увы и ах, Суитон. Техника водяного зеркала. Выкрикнул Изаму, складывая печати, и ударил ладонями по земле так, что сила удара на расстоянии почувствовалась даже Айдай. Будто из ниоткуда появилось зеркало. Из него вылез двойник Шаири, выдохнувший идентичные воздушные пули в оригинал. Раздался взрыв. Сестер Изаму отбросило в разные стороны. Однако, в отличие от девчонок, которые кубарем покатились к Митсу, Нукинин смог сделать сальто в воздухе и аккуратно приземлиться на ноги. «Ками, вы в порядке?» Фукусана помогла девочкам подняться. «Черт, он силен! Вы видели эту его отражающую технику?» Обыденное спокойствие Шаири улетело далеко и надолго. Она задыхалась от гнева. «Ксо, как же там Кен?» Хироми встревоженно посмотрела вдаль. За деревьями ничего не было видно и слышно. Девушки взмолились, чтобы с Кином ничего не случилось, но им бы не помешало подумать о себе. Раздалась следующая атака противника. Суитон. Водяной дракон. Как же не кстати позади Изаму оказался пруд. Ох, как не кстати. Оттуда ввысь вылетела струя воды, на высоте в 10 метров, принявшая форму дракона. Водяной монстр понесся на девчонок. Хироми и Шаири растерялись, смотря на него с открытыми ртами и страхом в глазах, и не успели сложить печати. Дракон настиг их. «Я же говорил вам, чтоб лучше сразу сдались», — хохотнул Изаму. Он неспешной походкой подошел к поверженным противницам, лежащих в лужах у ствола старого дерева. У него не было листвы, деревце, в отличие от своих собратьев по лесу, стояло голым вдали от всех, как будто в изгнании, и приунывшими ветвями наблюдало за окончившимся боем. У Мицуми раскалывалась голова, ей словно врезали туда табуреткой, железной. Морщаясь от боли, она так или иначе смогла встать, опираясь о ствол дерева, в который она смачно врезалась боком после атаки дракона. В своем мире после подобного Митсу бы лежала топориком, не двигаясь, чтобы случайно не умереть, и ждала бы скорой помощи. Но здесь вызывать было некого. Первый урок Шиноби. Надейся только на себя. Айдай встала, чувствуя, как бурлит кровь по всему телу. В глазах троилась. Но, вопреки всему, боль не ослабляла тело, с каждым прерывистым вздохом и намерянка будто становилась сильнее. Сестры поднялись и, истекая водой, заметала в амбалы сюрикены. Тот легко отбил их одним кунеем. «Что-то вы не сдаетесь», — раздосадовался он. «Ладно, думаю, стоит вас всех вырубить, Суитон». Струя воды. Изаму выплюнул сильный напор воды, который вновь откинул девушек в сторону, а бедную Митсу припечатал к стволу. Фукусана упала на колени и принялась откашливаться. Подул ветер, обнаженное деревце неловко закачало ветками. Айдай судорожно заливалась кашлем, держась за живот, раздираемый от боли. Стереотип о том, что вода – самая безобидная стихия, давно рухнул. Мутным взглядом смотря на свои ладони, припавшие к траве, и на капли, ритмично стекающие как с одежды, так и с волос, Мицуми подрагивала. От жара тело горело, как при лихорадке. «Мицуми». Она подняла голову, услыхав знакомый голос. Кен несся ей на подмогу. «Чего?» Изаму, мягко говоря, офигел. «А где тогда? Ах ты мелкий засранец!» — кричал Джун, бегущий следом за ним. «Да как ты посмел улизнуть от моей техники? Неужели даже с таким малявкой не можешь справиться, Джун?» — усмехнулся его товарищ. «Больно проворный этот шкет. Ноги бы ему оторвать. Ты в порядке?» Весь помятый и израненный, Кен подбежал к Фукусане и помог ей встать на ноги. Мицуми мутила. Она в полубреде выдохнула. «Все хорошо. Пожалуйста, не беспокойся обо мне, Кен». Хироми направлялась к ним вместе с опиравшейся на ее плечо сестре. «Ты как? Живу еще?» — улыбнулся он. «Меня немного потрепали, но в целом я в порядке. А вы тут какие-то промокшие. Не до шуток сейчас, придурок. процедила в раздражении Шейри. «Итак, мелкотня, не устали еще играть с нами?» Щеголял с ухмылкой Изаму. «Продолжим. Парниша, ты сбежал от меня, похвально», — оценил его Джун. «По доброте своей душевной, разрешаю тебе уйти, да поскорей. А за девчонок не бойся, мы с ними слегка позабавимся, а после можешь забрать их тела себе». Амбалы расхохотались, локтем тыкая друг друга в бок, будто это была шутка века. «Да пошел ты, педофил конченый», — завизжала Шейри. «Мы тебя на куски покромсаем, озабоченный придурок, тебя и твоего дружка. Вы помрете долгой и мучительной смертью, долбоебы. Шейри, заткнись», — синхронно прошипели кеннехерами. Митсу будто услышала, как из ушей Нукининов повалил дым. «Че вякнула, шавка? Это я вас всех умертвю. Джун, спокойнее. Иди ты куда подальше, Изаму», — крикнул он, уже складывая печати. «Катон, шквал огня, Суитон, водная пушка», — прокричал Кен в свою защиту. «Футон, разящий поток», — воскликнула Хирами, не желая сдаваться. С одной стороны вылетела струя огня, с другой — воды и воздуха. Техники столкнулись, одна против двух. Однако преимущество было на стороне Джуна, ведь его шквал огня был гораздо сильнее двух техник Гининов. Огонь лидировал и все ближе подступал к ребятам. Для Митсу время впервые замедлилось. Она, точно в слоумо, видела, как Катон пересилил Футон и Суитон, как Шейри, еле стоящая на ногах, исказила лицо в ужасе, как кеннехерами выставили перед обжигающим залпом руки, будто это могло их как-то защитить. Никто не успел бы отскочить и миновать страшный огонь, ярко отражающийся в глазах Хайдай. Мицуми не чувствовала страха к повторной смерти. Может, это и к лучшему, что ее путь ниндзя закончится здесь и сейчас. Она была готова снова умереть. «Мы скоро встретимся, честное слово, обещаю тебе». Низкий выдержанный голос с икурами, полный тепла и любви, вылез из самого подсознания. Сердце дрогнуло. Жар, не тот, что от огня, а внутренний, разразил тело Митсу, вскипятив кровь до предела. Пелена перед глазами растаяла, Айдай взглянула на жизнь по-иному. Она еще не нашла Каланза. Не спасла Акацуки от смерти. Не спасла этот чертов мир. Ей нельзя умирать, нельзя, еще слишком рано. Не помня себя, Фукусана ударила ладонью о ствол дерева, что был позади нее. Новая Митсу знала, что делает. Айдай открыла глаза, сердце пропустило удар, как и когда она умудрилась уснуть. И намерянка рывком оторвала корпус от земли и окинула местность взглядом. Внутри все омертвело от ужаса. Господи, что? Что это такое? Все блестело, отражая жизнерадостные лучи солнца. Розового цвета кристаллы покрыли всю округу в радиусе нескольких метров. Деревья, землю, людей. Кен. Айдай вскочила и, поскользнувшись о негладкую розовую поверхность, где на каждом шагу торчали, точно жирные иглы, кристаллы, и едва не упав, бросилась к другу. Парень смотрел на вперед со скрытым испугом, выставив перед собой скрещенные руки, будто огонь мог отскочить от них. Он не моргал, не дышал, не двигался. Кен был заморожен кристаллом. В таком же положении была и Хирами. Лицо Шейри скрывали блики солнца, отскакивающие от светила. Девушка замерла в полуприседе, будто за мгновение до заморозки собиралась рухнуть с ног. Митсу глотала воздух широко раскрытым ртом, как рыба вне воды, пронзенная крючком жестокого рыбака, но не барахталась на месте, а только дрожащей пьяной рукой касалась кристалла каждого из своих друзей. Эта розовая штука была холодной, но, в отличие от льда, не таяла. Замерз и огонь в паре сантиметрах от лица Кина, и даже амбалы оказались в его розовом плену. Старые деревце, трава, насекомые, лужи от водных дзюцу, для всего и всех жизнь остановилась, кроме Айдай. Она была единственной, кого эта напасть миновала. По голове словно прошелся ток, подавая идею. Мицуми, как в треморе, повернула голову к стволу, по которому, смутно помнится, успела ударить. Оттуда все и началось, а низ дерева остался не тронут кристаллом. Мир вокруг словно умер, стояла поистине мертвая тишина. И намерянка дотронулась до щеки Кина, скрываемой кристаллом толщиной в 5 сантиметров. «Умоляю, прости меня, Кен. Простите все вы». Митсу плакала. «Это я сделала это. Я виновата. Но, я смогу. Я освобожу вас». Плотный и твердый, подручными средствами кристалл было не разбить. Айдай решила развеять технику печатями. Годами ранее она наизусть знала почти все, но сейчас смогла вспомнить лишь несколько. Она сложила печать тигра и воскликнула: «Кай, никакого результата». Она попробовала лошадь. «Развейся. Давай же». Не помог и дракон. Свинья оказалась бесполезной, как и собака с крысой. Мицу поняла, что не стоит надеяться на одни только махинации руками, и проделала все заново, на этот раз концентрируясь, пытаясь собрать всю имеющуюся или нет энергию воедино и выплеснуть ее, представив, как кристалл освобождает ее друзей. Она верила, что раз смогла создать такое, то может и отменить. Как-никак у каждого действия есть свое противодействие, так гласил третий закон Ньютона. Память подсказала еще одну ручную печать, печать змеи, пожалуй, самую элементарную среди всех. Нужно только не до конца сложить руки в замок, что и сделала Мицу. Она сконцентрировалась и уже видела, как трескается кристалл, и ребята из Ямагакури выходят на свободу. Однако, как бы не так, развейся. Была дана команда. Все, что было покрыто кристаллом, в ту же секунду взорвалось, разбилось. Кристаллическая оболочка разрушилась так же, как и то, что было внутри. Бах! Исчезло дерево, исчезла трава, исчезла струя огня, исчезли люди. Никого и ничего не осталось, все и все превратились в розовый прах. Айдай осталась стоять, не веря в произошедшее. Обман, жалкий обман зрения. Она начала судорожно тереть глаза, пытаясь развидеть страшную картину, но все было безуспешно. Морщись в обратной улыбке, сжимая веки изо всех сил, Мицуми зарыдала. Команда из Ямакагури и Нукинины водопада были мертвы. Они все стерлись в порошок. Иномерянка рухнула на больше не зеленую землю, спрятала искаженное в сокрушении лицо в ладонях и молча плакала, нарушая тишину лишь одинокими всхлипами. Внутри нее все орало, разрываясь в душевной боли. Я. Айдай задыхалась в истерике. Убила их. Глава 5. Тяжелые будни. В чем дело? Раздался непоколебимый голос Риасата, в котором скакали нотки усмешки. Уже устала. А руки, согнувшись, уперла руки в дрожащие колени и пыталась отдышаться. Грудь разрывалась от неспокойного дыхания, голова бросилась в кружащее путешествие, одежда противно липла к телу. Она тренировалась уже как полдня и каждый прошедший час была убеждена, что вот-вот сдохнет. С каждым новым утром тренировка давалась все труднее и труднее. Сару уже 7 потов сошло, и единственное, о чем она сейчас грезила, завершение всего этого. Бишкек. Несвойственным себе ломаным голоском заныла и курами, зажмурившись, и чуть ли не заплакала. Физическая сила еще была при ней, а вот от моральной ничего не осталось. Страшно хотелось оказаться дома, в родном городе, в родной стране, в родном мире. А этими шиноби с их заморочками уже была сыта по горло. Каланза давно сбилась со счета, сколько недель прошло с тех пор, как она оказалась здесь, в мире шиноби. По хотению и велению самого Рейкаге нелегкая ноша учителя иномерянки пала на одного из опытнейших джонинов Кумагакури, Риасата. Мужиком он оказался строгим, немногословным и серьезным, да таким, что ни одна попытка и курами рассмешить его очень даже в тему вставленной шуткой или комментарием не увенчалась успехом. От этого рутина и приобрела тоскливый серый оттенок. Однако, нужно признать, что Риа – мастер своего дела. Даже такую бездарность, как руки, он смог сдвинуть с мертвой точки, выматывая каждодневными многочасовыми тренировками. Если раньше иномерянка видела лишь внешние изменения в себе, то теперь отчетливо чувствовала и физические. В своем мире она уставала от банальных приседаний и 3 кругов бега, а здесь схватилась за планку повыше. Тело будто помогало ей, автоматически адаптируясь, вливаясь в шинобивскую среду, и укрепляло выносливость и дарило саму силу. С ручными печатями проблем вообще не было, ибо и курами еще с самого детства знала их. Но, чтобы не вызывать лишнего подозрения о своих знаниях, ей пришлось на ходу выдумать, что пару лет назад, на специальных занятиях для людей из категории определенной профессии для лучшего восприятия пространства и сосредоточенности она изучала что-то подобное. И пусть сказанула ересь чистой воды, зато Сато придираться не стал, проверить это он по-любому не мог. Однако, научиться складывать пальцы в замысловатые загогулины – это одно, а вот после их свершения использовать определенное дзюцу – совсем другое дело. Конечно же, изучение начали с техник уровня Ди, с которыми нормальные ниндзя обычно знакомятся в академии. И после усвоения теории и многочисленных безуспешных попыток Ику все же смогла выдать одного своего клона, бледного, как мел, и передвигающего по земле, точно почти раздавленный червяк. С техникой перевоплощения, Хёнге, дело обстояло сносно. Правда, Сато каждый раз тяжело вздыхал, когда вместо ученицы зрел пухлое одноглазое нечто. Тему с метанием всего острова, режущего, колющего и далее по списку лучше не затрагивать. Все настолько ущербно, что Сато забрал те свои слова о том, что Ику меткая, и пару раз даже спросил, все ли нормально у нее со зрением. В ответ иномерянка лишь грустно вздыхала, ведь оно было у нее идеальным, в отличие от бросков в неподвижные мишени. Медитировать кое-как, но получалось, хотя и Курами поначалу долго не могла понять, как ей научиться циркулировать нечто невидимое и в каком-то смысле неосязаемое при том, что в ней такого аж два. Обычное синее и странное красное. Чуть позже прошла проверка на предрасположенность к стихии. Риасата еще до того, как чакропроводящая бумажка, которую он дал Икурами, сомкнулась в ее руке, знал, что у ученицы склонность к Райтону. Ведь до этого он не раз замечал, что при переизбытке каких-либо эмоций по телу Ару проходит волна синего электрического разряда, при этом не причиняя ей ни малейшей боли. Но при всем этом начать изучать реально мощные техники молнии Джонин не спешил, прекрасно зная, что Ику еще слишком зеленая для подобного. «Чувствую себя хуже, чем после встречи с дементорами», — горестно заметила Аруки. «Интересно, а вдруг где-то там и мир Гарри Поттера существует?» Уже не в первый раз иномерянка говорила о непонятных вещах, задавая себе же риторические вопросы. Сато знал, что в такие моменты нужно лишь молчать и терпеливо ждать окончания ереси. «Так вот», — все же обратилась она к сенсею. «Может, закончим на этом? Я уже выдохлась. Сейчас только 12, и не моргнул за очками Рия, будем заниматься до 4. До 4, в ужасе повторила Каланза. «Да я же помру, от меня ничего не останется. Смерти моей от перенапряжения хотите? Хватит ныть, за работу!» И Курами обреченно застонала. Она подумала, что будь на ее месте Шизуй, то та бы ни за что не позволяла мучить себя подобным образом, просто залегла бы на землю и больше не вставала. Но сестры были разными. Ику чувствовала себя обязанной Рейкаге и, не то что не хотела, а именно не могла позволить себе не оправдать его ожидания, которых, к слову, было выше крыши. «Почему из всех миров я угодила именно в этот?» – страдальчески шептала она себе под нос. «Мне было бы куда легче зубрить заклятия и махать волшебной палочкой. И не нужно никакой физической подготовки с пафосными дзюцу и чакрой», – тыкнул палкой противнику в глаз, и все на этом. «А тут, Каланза-сан, таким темпом мы еще не скоро закончим тренировку. Скорее идите сюда, будете прогонять чакру по каналам. Пиздец, как много заморочек». Мышцы гудели, колени дрожали, и Ику еле-еле волокла себя обратно в комнату, не в силах даже как-то прокомментировать всю ущербность ситуации. Оказавшись в своих покоях, она с мычанием завалилась на кровать лицом в подушку. Ноги, руки, пресс, шея, болело абсолютно все. Пролежав так какое-то время, а руки нехотя перевернулась на спину, дабы кислород хоть как-то поступал. Сегодня сенси зверствовал. Эта сатовская до 4 в итоге затянулась до 6. Да чтоб его, тяжело дыша, выдавила из себя Каланза. Изверг. Если еще в начале перспектива стать шиноби казалась не совсем привлекательной, то сейчас с Икурами вообще не хотела этого. Слишком тяжело простой городской девушке давался путь к становлению машиной для убийств. Я выполнила максимум того, на что оказалась способна, уже в полудреме подумала Ару. Все, буду спать до самого утра. А попробует разбудить, по-кыргызски харкну в лицо, да так, что на месте захлебнуться. Глаза закрылись, Каланза вмиг провалилась в блаженный сон. Но, к сожалению, до утра проспать не получилось. Ближе к полуночи иномерянка проснулась. Двигаться было невозможно. Все тело буквально горело от боли. Так и лежала Икурами с час, молча смотря на таящийся в темноте потолок. Голову посещало множество мыслей, планов, теорий. Образы Шизуи и Мицуми стояли перед глазами, не желая уходить. Икурами много думала, очень много, обо всем и сразу. А им с Жанной ведь тоже поехали на Иссык-Кули, возможно, были с нами в одном автобусе. Хотя нет, они, вроде сели на другой, с параллельным классом. А разбился ведь только наш, или нет? Какова вероятность того, что, помимо меня, В мире шиноби сейчас находится около 80 человек. Хотя, может, я загнула с таким количеством, или нет. А руки, вздохнув, прикрыла глаза. Не знаю, ни в чем теперь не уверена. Однако, что-то все-таки подсказывает, что не только мне угораздило переродиться и получить второй шанс на жизнь. Я ведь не избранная, даже не считаю себя таковой. Так ведь?